19. Мне так хотелось бы передать вам все, что я чувствовал, читая вашу книгу. Как вы близки нам, как вы все верно поняли и с какой поразительной смелостью вы выразили то, что мы все думаем. Пьер Ренар, бригадир 3-го кавалерийского взвода 2-го эскадрона 5-го спешенного кирасирского полка, 24 января 1917 года.